Глава 26. Иван. «Ничего, сир, в семье не без урода, в моей даже двое. Умудряются портить все торжественные события. Мультфильм «Король Лев». Вот так мы и стоим. Кнопка, зарывшаяся носом в мою серую толстовку, чуть влажную от промозглой осенней сырости. И я, окруживший нервно сопящую девушку кольцом рук, и снисходительно взирающий на пытающихся подобрать челюсти из пола женщин семейства Васильевых. Филатовы, к слову, соображают намного быстрее и с легкостью приспосабливаются к той же жизненной ситуации, в которую умудрились угодить. Почему мы до сих пор стоим в коридоре, когда на кухне ужин стынет? Естественно, командование этим странным парадом принимает моя невозмутимая мать, широко распахивающая дверь квартиры и приглашающая нас всех внутрь. «А можно не надо?» — жалобно шепчет Аленка, топя меня в умоляющей синеве красивых глаз и строит такую умилительную мордашку, что с каждой секундой мне становится все труднее ей отказать. «А давай я по-тихому смоюсь, а ты скажешь, что я конспекты в библиотеке забыла». «И бросишь меня на растерзание трех любопытных женщин, мечтающих вытрясти подробности о нашем знакомстве, совместном бытии и планах на дальнейшую жизнь?» «Я знаю, что играю нечестно, вытаскивая припасенный козырь из рукава и надеюсь на свое природное обаяние и доброе Аленкино сердце. И часто сбоящая интуиция на этот раз меня не подводит». Кнопка с тихим покорным вздохом отлепляется от моей груди, роняет, я тебе это еще припомню, Филатов, и пристраивается к концу маленькой очереди, образовавшейся на входе. Нет, Алена не беременна. Поражаясь избирательной глухоте собеседников, я повторяю в третий раз, когда мы усаживаемся за накрытый стол и разливаю в бокалы красное итальянское вино, рассчитывая, что очная ставка под небольшим градусом будет восприниматься легче. «А вы служили, Иван?» Подает голос невзрачная Васькина сестра, ничуть не похожая на мою жизнерадостную яркую соседку, и я явственно ощущаю, что вопрос с подвохом. 2 года в военно-морской академии считаются. Их мне хватило, чтобы окончательно убедиться в том, что армия не мое, и перевестись в Краснодар на гражданскую специальность. По сведенным к переносице бровям Филатовой-старшей понимаю, что сморозил что-то не то, и получаю подтверждение своим догадкам от Ларисы, монотонно постукивающей бесцветными короткими ногтями по столешнице. Жаль, папа расстроится. А папа у нас кто? Наклоняюсь к кнопке, чтобы прояснить деталь, которую по-хорошему прояснять нужно было в тот день, когда мы съезжались, и получаю поистине сногсшибательный ответ. А папа у нас военный со стажем. Вдоволь насмеявшись и пронаблюдав гамму противоречивых эмоций на моем ошеломленном лице, Аленка находит под столом мои пальцы и крепко их сжимает. Трет кончик носа свободной ладошкой и на полном серьезе выдает. «А папе ты в любом случае не понравишься. Будь ты хоть трижды младший лейтенант и дважды герой России. Прошлого моего ухажера он выпроваживал воздушкой. Почему, думаешь, Ларка до сих пор не замужем?» «Васька!» С разных краев стола раздается синхронный страдальческий вздох, на который моя вредная соседка не реагирует никоим образом, сгружая сначала мне в тарелку, а потом и себе сочную свиную отбивную. А я думаю, что если чувством юмора Аленушка пошла в отца, то мы с ним точно поладим. На самом деле она до сих пор в девках ходит, потому что нудная до невозможности. Отвлекаясь от умопомрачительно пахнущего мяса, сообщает мне доверительным шепотом кнопка, и я не врубаюсь, шутит она или серьезно. До тех пор, пока Лариса со священным ужасом не отодвигает от себя пиццу, бормоча что-то вроде «здесь же одни углеводы», и не начинает фанатично жевать унылые листья салата без единой капли оливкового масла и уж тем более без майонеза. Просветить ее, что ли, что мужики любят девушек с хорошим аппетитом и округлыми формами? В остальном ужин проходит достаточно спокойно, если не брать в расчет падающие на нас градом вопросы Васькиной сестры из разряда «Сколько детей вы планируете?» или «Как назовете ребенка, если первым родится мальчик?» Если Аленка сердито фырчит, норовя бросить в родственницу остро заточенный нож, то я расслабленно рассуждаю о достоинствах имени Александр и честно заявляю, что хочу троих. «Да ты издеваешься!» Чуть слышно шипит кнопка и пытается воткнуть мне в бедро вилку, но безуспешно. Потому что эти маневры мы уже проходили и выучили на зубок. Немного повозившись, я забираю из тонких музыкальных пальцев орудие мести и, повернув Аленкину ладонь тыльной стороной вниз, целую нежную кожу. Отчего Васька совсем по-детски смущается, заливается неровным румянцем и торопится поскорее высвободить захваченную мной конечность. Смешная. Под конец наши мамы обмениваются номерами телефонов и рецептами теста для блинов, и я запоздало понимаю, что теперь атаку придется отражать в двойном объеме со всех флангов. А уж обещание навестить чету Васильевых с ответным визитом, когда глава их семейства вернется с боевых учений, если не приводит меня в состояние, близкое к панике, то внушает вполне оправданный страх. Покончив с любезностями, мы перебираемся в коридор, в котором сразу же становится тесно. Я смотрю на невысказанные сомнения, застывшие в глазах Аленкиной матери, отмечаю, что сестры не обнимаются, и со всего маха влетаю в осознание того факта, что хочу сделать кнопку частью своей жизни. Как будто у нас с ней все по-настоящему и не было брошенных в запале слов «притворись моей невестой». Да, иррационально, да, нелогично, но правильно, если прислушаться к внутренним ощущениям, толкающим меня к девушке. Собирайся. Роняю отрывисто и радуюсь, что Васька ничего не уточняет и молча достает из шкафа светло-голубые джинсы и мятного цвета толстовку. Подкатывает свободные рукава до локтя и стягивает волосы в хвост. Такая уютно домашняя, очаровательная в своей простоте. Ей действительно не нужно краситься, чтобы привлечь к себе внимание. «Хочу с друзьями тебя познакомить». Поясняю Аленке, когда мы забираемся на Ямаху, и завожу двигатель, млея от тепла прижавшегося ко мне тела. А спустя полчаса мы сидим на даче у Захара, таскаем из большой пиалы запеченные куриные крылышки в кисло-сладком соусе и запиваем их крепким черным чаем с двумя ложками сахара. И мне нравится, как кнопка уплетает мясо за обе щеки, не парясь по поводу лишних калорий, как большинство моих знакомых девушек, помешавшихся на веганстве и безглютеновой пище. Совершенно дурацкая мода, как по мне. И то, как Васька прижимается к моему боку, поджав под себя ноги, мне тоже нравится. А наутро мы нашли Захара с Феликсом, спящими в обнимку на втором этаже коттеджа. Рассказываю, как весело мы встречали Лагутина из Армейки и с явным удовольствием вслушиваюсь в хрустальный смех спутницы, звучащий мелодичным колокольчиком и трогающий какие-то потаенные струны моей весьма испорченной души. А еще игнорирую красноречиво изогнутую бровь Захарки и материализовавшийся перед моим носом внушительных размеров кулак. Пусть скажет спасибо, что я видео не показал. Вдоволь нахохотавшись и поблагодарив друзей за приятный вечер, мы с Аленой выходим на улицу, где я облокачиваюсь на резные деревянные перила и вдыхаю свежий воздух полной грудью. Хорошо все-таки за городом. А что будет через неделю? Когда все это закончится? Голос кнопки дрожит то ли от волнения, то ли от осенней прохлады. Я отрываю взгляд от утопающего в сумраке пейзажа и перевожу его на сосредоточенное лицо, на котором причудливо отражаются тени. Делая изящный профиль еще более фантастическим. А если я не хочу, чтобы это заканчивалось? Стягиваю из себя куртку и заботливо укутываю в нее Ваську, потому что она обнимает себя руками за плечи и наверняка озябла. Осторожно провожу ладонью по ее щеке и спускаюсь к подбородку, будучи уверенным, что сейчас Алена вывалит на меня с десяток нелепых аргументов и, по меньшей мере, сотню надуманных причин. «Вань, я отрицательно качаю головой и надавливаю подушечкой большого пальца на ее аккуратную нижнюю губу, призывая замолчать. Давай мы обо всем поговорим нормально, когда мама уедет. Разберемся и решим, как будем жить дальше. Хорошо?»